19. Исполнение закона. В случае, если исполнение морального предписания дает иной результат, чем обещалось и ожидалось, и приносит нравственным людям не обещанное счастье, а несчастье и беспомощность, то для мнительного и добросовестного человека всегда возможна оговорка: здесь была допущена ошибка в исполнении. В крайнем случае, глубоко страдающее и разбитое человечество даже постановит: невозможно точно исполнить предписание, мы слишком слабы, грешны и не способны к нравственности, поэтому мы не имеем права на счастье и успех. Нравственные предписания и обещания даны для существ лучших, чем мы. 20. Дела и вера. Протестантские учителя говорят, что все заключается в вере, и что из веры необходимо должны следовать и дела. Это абсолютно неверно, но звучит так соблазнительно, что обмануло не только Лютера, но и других, в том числе Сократа и Платона, хотя очевидность ежедневных фактов говорит против этого. Ни самое достоверное знание, ни вера не могут заменить опытности в каком-либо деле. Ни знание, ни вера не могут заменить работу тонкого и сложного механизма, которая должна совершиться для того, чтобы представление перешло в действие. Прежде всего и важнее всего дела. Дела и дела. А нужная для этого вера, будьте уверены, явится. 21. В чем мы наиболее развиты? Вследствие того, что в течение нескольких тысяч лет все вещи считались оживленными и одухотворенными, могущими вредить человеку, то чувство бессилия среди людей развито было гораздо сильнее и встречалось гораздо чаще, чем это должно бы быть. Необходимо было овладеть вещами, как людьми, так и зверями, силой, принуждением, лестью, договорами, жертвами. Отсюда ведет свое происхождение большинство суеверных обрядов, то есть значительное, может быть, даже преобладавшая и все-таки бесполезная, даром потраченная часть человеческой деятельности. Но так как чувство бессилия и страха было в таком долгом и почти непрерывном напряжении, то у человека развелось столь утонченное и изощренное чувство власти, что его можно уподобить самым чувствительным весам для золота. Оно сделалось сильнейшей страстью человека. 22. Оценка предписания. Судить о том, хорошо или дурно предписание, например, предписание «печь хлеб», можно только потому, получается обещанный результат или нет, конечно, при условии точного исполнения. Иначе обстоит дело с моральными предписаниями. Здесь нельзя увидеть результатов. Эти предписания основываются на гипотезах, наименьшей научной ценности, доказать или опровергнуть которые, опираясь на полученные результаты, в сущности одинаково невозможно. Но прежде, в эпоху невежества и небольших требований, предъявляемых к доказательству истинности слов, оценка хорошего или дурного предписания обычаев устанавливалась так же, как и теперь устанавливается оценка каждого предписания указанием на пользу. Если у каких-нибудь дикарей Америки существует предписание не бросать костей животных в огонь и не отдавать собакам, оно доказывается так. Нарушь этот закон, и ты увидишь, что тебе не будет счастья на охоте. Трудно таким путем оспаривать пользу предписания, особенно если носителем наказания за нарушение предписания является целая община, а не отдельный человек. Другими словами, здесь всегда можно отыскать какое-нибудь обстоятельство, которое, по-видимому, говорит в пользу предписания. 23. Обычай и красота. В пользу обычая надобно сказать, что у всех, кто предан ему вполне и от чистого сердца, исчезают органы для нападения и для защиты, как духовные, так и телесные. То есть эти субъекты становятся заметно красивее. Упражнение этих органов и соответствующие этому мысли имеют в себе нечто некрасивое и делают человека некрасивым. Потому-то старый павиан некрасивее молодого, а молодая самка павиана очень похожа на человека, то есть очень красива. Отсюда можно сделать заключение о происхождении красоты женщины.